Эпилог. Свадьба Михи и Ангелики в конце ноября прошла на озере Блед, хоть в это время года погода там не ласковая. На озере был сильный ветер и волны, с сизого неба периодически капало. Но ничто не помешало соединиться двум любящим сердцам. Миха тренировался весь месяц, и даже пани Мария признала, что без животика он выглядит гораздо лучше. Едва лодка, доставившая жениха и невесту на остров, ткнулась носом в берег, и друзья жениха, то есть мы с Эвой Лоттой, расстелили на сходнях традиционный тканый коврик, Миха подхватил Ангелику на руки и донес до церкви по всем 99 ступенькам. Мы с Эвой Лоттой и подружки невесты, у нее их было 4, 2 сестры и 2 кузины, в длинных платьях едва поспевали следом. «Ни на что вы, девки, не годитесь!» — сказала пани Мария. — Дайте покажу, как надо. — Нет-нет, Мариечка, лучше я тебя донесу, — возразил герр Штокман, пытаясь перехватить бывшую свекровь за руку. — Тебе нельзя поднимать тяжести, Франтишек? — тут же переключилась на своего обожателя та, легко переделав благородное швабское имя на польский манер. Так что я в душе возблагодарила высшие силы, которые внушили Михе мысль пригласить на свадьбу этого приятного пожилого мужчину. Во всяком случае, при нем пани Мария вела себя сдержанно и совсем не лезла к молодым с поучениями. А еще герр Франк строго следил, чтобы в пределах ее досягаемости не оказалось никакой емкости с горячительными напитками. На небольшой площадке перед входом в церковь Миха поставил Ангелику на ноги. На горе ветер еще больше усилился, и он заботливо поправил ее изящную накидку из белого искусственного меха. Платье невесты было старинным. В нем выходила замуж еще ее прабабушка. В семье чтили традиции. Лиф был расшит мелким жемчугом, рукава по моде столетней давности пышно присборены на окатах и сужены к локтям. От талии юбка из тяжелого шелка расширялась колоколом. Единственным отступлением от традиции, которое позволила себе Ангелика, было отсутствие фаты, но и то лишь из-за неподходящих погодных условий. Фату с нее бы просто сдуло. «Красавица!» — с чувством вздохнула бывшая свекровь. Родители Ангелики, возможно, не поняли слов. В такие моменты пани Мария выражалась исключительно по-польски. Зато поняли интонацию и сделали комплимент ее сыну, чем окончательно зацементировали брак дочери. Они ведь не знали, что Миха повзрослел и смог научиться на своих ошибках. На наших с ним ошибках, если точнее. И мамулю к своему семейному очагу не подпустит. Ангелика искренне улыбнулась, и в этот миг в рваном прогале туч показалось ноябрьское солнце. А еще открылись двери церкви, приглашая всех войти. Мы с Эвой и подружками невесты дружно ахнули, а все остальные, взрослые и мудрые, даже бывшая свекровь, промолчали, чтобы не спугнуть волшебство. «Их благословило небо», — так сказал потом священник. Многочисленная родня Ангелики присоединилась к нам только в ресторане «Сен-Саймон». Администрация сделала сотруднице, работавшей буквально до последнего дня, прощальный подарок. Аренда банкетного зала — обошлась Михе вдвое дешевле. Зато кроме родни пришли и все, кто трудился в спа вместе с невестой, включая Антона. Но бывшая свекровь его просто не заметила, а у парня было достаточно и других интересов. Эва Лотта была счастлива, несмотря даже на то, что нам пришлось оставить агентство в горячее время. Начиналась подготовка к Рождеству. Все актеры уже пополняли бюджет в красных колпаках и полушубках, а актрисы готовились к детским утренникам. Около 6 вечера подтянулись опоздавшие, день был рабочим. Рихард, который в дорогом костюме выглядел не хуже жениха, несколько приятелей Михи из Цхерна и Фил со своей обожаемой Аделью. Поздравив молодых, Рихард тут же поймал меня, как Мури Тимаса, и притянул к себе. «Я соскучился», — прошептал он так, что по телу пробежались мурашки. «Мы не можем сейчас уйти», — сказала я тоже шепотом. «Просто будь со мной», — ответил он. Быть с ним рядом после недельной разлуки и думать о чем-то кроме секса — это подвиг. Мы пробовали несколько раз и все равно срывались. Но сейчас я справилась, потому что вокруг были друзья. И Миха, и Эволотта, и Ангелика, и даже Фил. Фил и Адель собирались пожениться через неделю, и тоже здесь, в Словении. Правда, вместо Блетской церкви пират-антиквар выбрал средневековый рыцарский замок, стоящий на высокой горе. Нести туда невесту на руках он не собирался. С его деньгами и прагматизмом все было проще. Вертолет, свадьба по средневековым традициям, снова вертолет, потом самолет и медовый месяц на Карибах. Когда пришла пора дарить подарки, Фил вынул из кармана небольшую коробочку из красного бархата. Я уж было подумала, что там какое-то дорогущее кольцо для жениха и колье для невесты. Но там был всего лишь антикварный компас, якобы принадлежавший прежде известному пирату Черной Бороде. Миха обрадовался, как ребенок. Он так не радовался нашему с Эвой подарку, билетам с открытой датой и сертификату на проживание в лучшем отеле Сиднея. Зато это пришлось в кон Ангелике, которая не планировала отдыхать в ближайшие дни после свадьбы. До Рождества она хотела переехать к Михе в Цхерн, и хотя за оформление документов взялась моя мама, у счастливой новобрачной было много других забот. У нас их было тоже полно. На рождественские каникулы Рихард должен был приехать ко мне, потому что подвести Эволотту и оставить агентство без дополнительной прибыли я никак не могла, а остаться без праздника не хотела. Когда молодые, наконец, уехали в свой отель, проводить брачную ночь в Сен-Саймон Ангелика отказалась наотрез, Эволотта кивнула мне: «Иди, я сама за всем прослежу». До дверей банкетного зала мы с Рихардом дошли, еще соблюдая приличия. А уже в коридоре он подхватил меня на руки, потому что я бежать в своем платье с длинной юбкой не могла. Ключ-карту от номера мой мужчина благоразумно забрал заранее, так что уже в лифте мы перешли к поцелуям, а едва войдя в прихожую, он прислонился к стене и, освободив от меня одну руку, стал расстегивать брюки. Химия накрыла нас с головой. Потом я все-таки как-то сняла платье и второй раз был в горизонтали. Третий уже традиционно в ванной, после четвертого нас отпустило. «Тебе понравилась свадьба?» — расслабленно спросил Рихард. «Да», — сонно пробормотала я. «Ты хочешь обвенчаться в Блетской церкви?» «Нет», — я даже помотала головой. «В замке?» — продолжил расспросы Рихард. «Я уже была замужем», — напомнила я, открывая глаза. Но Рихард лежал рядом по-прежнему расслабленный и спокойный, и я снова настроилась на сон. «Тогда мы завтра зайдем в мэрию, хорошо?» «Зачем?» «Ты же выйдешь за меня замуж». «Да ну тебя!» — я повернулась на бок, уже почти заснув. На его груди так хорошо спалось. А утром меня разбудил запах горячего шоколада. «Просыпайся, Мартина!» Рихард был уже одет. Рядом на двери висело мое платье, чистое и выглаженное. «Где твой паспорт?» Наши с Эвой Лоттой вещи были свалены в другом номере. Паспорт наверняка тоже там. «А зачем тебе мой паспорт?» «Мы идем в мэрию расписываться», — невозмутимо сообщил Рихард. «Он что, сделал мне предложение? Вроде я вчера много не пила. Почему ничего не помню?» Я нервно проглотила полчашки шоколада, и в голове слегка прояснилось. «Кажется, он спросил, ты же выйдешь за меня замуж?» «А я? Что ответила я?» «А ты ответила «да», — мягко сказал Рихард, садясь рядом. «И если я тебя сейчас поцелую, то мы уже никуда не пойдем, поэтому одевайся, очень прошу». Я допила шоколад, отдала ему чашку и встала. В голове окончательно прояснилось. Я вспомнила свое «да ну тебя». Если Рихард расслышал только «да», не моя вина. И почему бы еще разок не попробовать? Вдруг и нас благословит небо. Небо благословило. Ноябрьские тучи ушли к горизонту, над Бельсолой сияло солнце, а в мэрии с нами были счастливая Эволотта и не менее счастливые Михась с Ангеликой. Конец. Читала Лидия Инсарова.